Часть вторая. Глава 1. Паркер, остановив фургон в квартале от домика, повернулся к Гэнди. «Ты сможешь это крепко держать?» «Без проблем». Гэнди уже сидел и выглядел лучше. Он свободно держал пистолет на коленях и не отрывал взгляда от нетерпеливого с плоскогубцами. «Никуда не денется». «Вы, парни, напрасно тратите свое время», — сказал нетерпеливый с плоскогубцами, глядя злобно и воинственно. Но спеси у него поубавилось, не такой он и крутой. Паркер вылез из фургона и отправился к домику. Там было по-прежнему темно. В соседних домах тоже не светилось ни огонька, и даже уличные фонари казались тусклыми из-за ветвей деревьев, рассеивающих их свет. Паркер был единственным, двигавшимся по тротуару. Впереди и сзади не видно ни одной машины. К подъезду вела автомобильная дорожка, представлявшая собой грязную колею. Паркер прошел по ней задом. Дверь на кухню оказалась запертой, но открылась быстро и без затруднений. Паркер шагнул внутрь. В домике имелось 4 комнаты: гостиная, кухня и 2 спальни, и ванная. Не включая света, Паркер обошел их и удостоверился, что все они пусты. Затем, выйдя через парадную дверь, вернулся к фургону. Проехав по подъездной дорожке, он остановил машину позади домика. «Проследи за ним еще минуту», — бросил он Гэнди и снова вылез из фургона. В домике он включил свет на кухне. Теперь через окна во двор лилось достаточно света, и он, выйдя наружу, выключил фары фургона. Гэнди уже мог самостоятельно двигаться, но на одеревенелых ногах даже шагал неуклюже. Все трое вошли в домик. Гэнди держал нетерпеливого с плоскогубцами под прицелом пистолета, а Паркер его обыскивал, выгребая из кармана все. Под белым комбинезоном нетерпеливого оказались коричневые брюки и зеленая фланелевая рубашка. Содержание его карманов постепенно перекочевало на кухонный стол. Бумажник, пачка сигарет Мальборо, зажигалка Зиппо с военной эмблемой. Пара плоскогубцев с обмотанными изолентой, как принято у электриков, ручками. Штопор, нож с автоматически выскакивающим лезвием, небольшая черная записная книжка и жестяная коробочка с аспирином. В бумажнике $33, 2 фотографии девушки в купальном костюме, фотография самого нетерпеливого с плоскогубцами в плавках и целая куча различных справок, свидетельства об увольнении из армии, водительские права, лицензия на вождение грузовиков и перевозку грузов, карточка члена местного клуба, карточка местного спортивного клуба. Все документы были выписаны на имя Уолтера Амбриджа из Балтимора. Закончив изучать бумажник, Паркер бросил его на стол. «Ладно, Уолли, присядь». «Меня зовут Уолтер», — примирительно уточнил нетерпеливый с плоскогубцами, и не сел. Паркер ударил его немного выше пояса. Воздух выскочил из легких Уолтера, и тот согнулся пополам. Паркер слегка дернул его за плечо, придавая нужное направление, и тот сел. Гэнди стоял, опираясь на холодильник и небрежно держа в руках пистолет. Паркер сел по другую сторону на кухонный стул и положил руки на стол. «Ладно, Уолли», — сказал он, — «кто такой Мэнло?» «Сам догадайся». Паркер покачал головой и взял в руки плоскогубцы. Протянул их Гэнди. «Выдерни-ка у него ноготь с левого указательного пальца». Амбридж с ревом сорвался со стула. Пришлось довольно сильно его ударить, чтобы оглушить, потом опять усадить. Паркер подождал, пока взгляд Амбриджа станет осмысленным, и произнес: «Ну что, нам привязать тебя к стулу, Уолли, причинить тебе боль? Я только и делаю, что задаю вопросы всю ночь. Мне это не нравится. Отвечай быстрее, Уолли». Амбридж смотрел на него более тяжелым взглядом, чем прежде, стараясь спрятать таким образом свой испуг. «Вы, пташки, в большой беде», — сказал он. «Знаете об этом, и нет у вас никакого разрешения, ничего». «Разрешение? О чем ты, черт возьми, говоришь?» «Разрешение от организации, черт побери. Вы не можете здесь заниматься своими играми, если не получили разрешение от организации. Кто, черт побери, вы такие? Любопытно. Любители?» «Ну, черт бы меня побрал!» — воскликнул Паркер. Он знал, о чем говорит Амбридж, но был удивлен. Он знал об организации. Такое название употреблял относительно себя синдикат в нынешнем году. Организация не поощряла действий на своей территории без собственного одобрения. Да он и сам никогда не взялся бы за работу, о которой уже известно организации. К чему лишние разборки? Хотя практической пользы от нее не было никакой. Она лишь взимала обычные 5-10% от суммы операции за свое разрешение. Какие бы связи в данном районе не имела организация, успех дела для заезжих всегда зависел от них самих. Но Мэнло этого не знал и спешил заручиться ее поддержкой. «Ты сам чей? Работаешь с Мэнло или же с синдикатом?» «С организацией. Нанимаюсь иногда. У Мэнло своих помощников нет». «Он, однако, немного вас стоит», — вмешался в разговор Гэнди. «Эти парни держали меня 3 часа и не выбили ни слова». «Никто не знал, что у тебя есть напарник», — недовольно возразил Амбридж. «Итак, вернемся к нашему вопросу», — произнес Паркер. Подняв полоскогубцы, он свободно поигрывал ими. «Кто такой Мэнло и что ему нужно?» «Это не имеет значения», — ответил Амбридж. «Точно вам говорю, это вам без разницы. Вы, парни, нарвались. Надо лучше думать, организацию вам не обойти». Тут Гэнди рассмеялся, потому что за последний год Паркер не посчитался с организацией 2 раза, и 2 раза вышло у него это вполне неплохо. В принципе, при определенном умении можно было годами действовать без разрешения организации. Амбридж посмотрел на Гэнди так, как глядит патриот на человека, забывшего снять шляпу при подъеме национального флага. «Ты свое получишь», — процедил он. «Прекрати тянуть время», — напомнил Паркер. Амбридж пожал плечами. «Я скажу, все равно это не имеет значения. Этот парень, Мэнло, появился...» Он вдруг пораженно уставился на них. «Минутку», — пробормотал он, — «вы коммунисты?» Гэнди вновь рассмеялся. «Но нет, мы капиталисты на всю катушку». «Кто такой Мэнло?» Паркеру уже надоело задавать один и тот же вопрос, и он сжал плоскогубцы сильнее. «Мэнло — это перебежчик», — сказал Амбридж так, как человек, совсем недавно узнавший это слово. «Он бежал из одной из коммунистических стран. Они послали его сюда выполнить задание, но он сказал, что выходит из игры. Он сказал, что этот Кейпер набит деньгами, что все они хранятся в его доме, и мы должны их забрать у него». «Насколько он набит деньгами? Может быть, на 100 000 долларов? Гэнди тихо присвистнул, а Паркер проговорил. Чушь, наличными? Где он может их держать? Не спрашивайте меня. Этот Мендла установил контакт и разговаривал с боссом. И босс решил, что стоит поделить выручку пополам. 50/50. У Мендла товар, у организации люди. Хотя никакого значения не имеет то, что я вам говорю. Вы не можете обойти организацию. Возможно, если бы он еще несколько раз повторил одно и то же, то сам себе поверил. Для него так думать лучше, чем знать, что его запугали простыми угрозами. И это означало, что вполне вероятно он говорит правду. Толстяк Мэнло убедил организацию, что у Кейпера полно денег. Но где мог сотрудник посольства небольшой недружественной страны прихватить 100 000 долларов? Или Мэнло заливает, рассказывая организации сказки в обмен на помощь людьми, или же этот Кейпер представляет нечто большее, чем о нем знал Харроу. Сейчас самое время встретиться с этим Мэнло. «Где сейчас Мэнло?» — спросил Паркер. Амбридж покачал головой. «Я не знаю. Он унюхал опасность с вашей стороны, приятели. Он собирался укрыться в квартире у Клары, но теперь его там не будет». «Не умничай, Олли. Наверняка есть уговор, что ты свяжешься с ним, когда Гэнди заговорит. Где?» «Он не сказал. Это правда, клянусь богом. Он просто позвонил нам сюда и велел увезти этого парня в гараж, а он свяжется с нами позднее». Гэнди переменил позу, продолжая стоять в развалочку возле холодильника. «Сейчас он уйдет на дно, а у нас еще двое в прикрытии». «Точно. Олли знает, куда Мэнло направит стопы». «Откуда, черт побери, я могу это знать?» «Он там, где двое остальных, легко смогут его найти. Он хочет, чтобы его люди были поблизости. Где это может быть, Олли?» «Я не знаю, это чистое...» Паркер снова поднял плоскогубцы. «Сначала мы тебя свяжем», — произнес он. «Затем вырвем ногти, а потом и зубы». «Что вы от меня хотите? Я не знаю, где он». Амбридж вспотел. Лоб его блестел, как под лампой дневного света. «Я говорю вам, что требуете. Что, черт побери, вы думаете?» «Я думаю, что ты боишься кого-то, кто может узнать, как ты сообщил нам местонахождение Мэнло. Думаю также, что ты боишься этих кусачек. Чего ты боишься больше, Олли?» «Я не знаю, не знаю, где он находится». Паркер обернулся к Гэнди. «Посмотри в эти ящики. Там обычно держат веревки. Нам все же придется его связать». «Подождите, подождите секунду. Только подождите секунду!» Амбридж был крупным мужчиной, но сейчас дрожал как младенец. «Я имею в виду, возможно, я...» «Больше не нужно никаких обещаний, Олли. Ты даешь нам адрес. Мы закрываем тебя здесь. И если Мэнло там не оказывается, то возвращаемся и говорим с тобой снова». «Я не могу быть уверенным, где он находится. Ради бога, возможно, он...» «Рискни». «Ладно». Амбридж вытер ладонью лоб, и рука стала мокрой. Он взглянул на свою мокрую ладонь с тупым удивлением. «Я трус, я ничтожество, я трус». Гэнди стало его жалко. «Информация пришла не от тебя. Твой босс никогда не узнает об этом». «На что я гожусь?» — спрашивал себе Амбридж. «Это было опасно. Всегда есть вероятность, что кто-то, подобно Амбриджу, склонный к самообману, взглянет на себя и увидит правду, когда на него слишком надавят. Вы хватаете труса и заставляете его увидеть, что он трус, и тогда оказывается, что ему на все наплевать. Он становится отчаявшимся, становится фаталистом. Если он вдруг дойдет до этой точки, то ничто больше на него не подействует, никакие угрозы и никакие наказания. Он будет терпеть пытки, думая, что заслуживает их в любом случае. Будет думать, что все равно мертв, а тогда какая разница? Амбридж был как раз на грани такого состояния. Еще несколько секунд, и его уже не достать. Паркер перегнулся через стол и залепил пощечину тыльной стороной ладони. Не больно, но обидно. Презрительная пощечина. «Поторопись, Панк», — сказал он пренебрежительно. «Ты отнимаешь у меня время». Пощечина возымела свое действие совместно со словами и тоном, которыми они были произнесены. Этого оказалось достаточно, чтобы выбить Амбриджа из состояния самобичевания. И он вновь принялся за свой старый метод защиты, снова стал блефовать. Глядя на Паркера, он стал подниматься со стула. Паркеру и Гэнди пришлось немного повозиться, чтобы снова заставить его сесть. Затем Паркер сказал: «Ты начал сообщать нам адрес. Давай, говори до конца». «Вы думаете, это имеет какое-то значение?» — ответил прежний Амбридж. «Вы думаете, что вы просто можете войти туда и забрать его? Думаете, он один? Если вы начнете за ним охотиться, то оба станете трупами». «Позволь нам об этом позаботиться самим». «Вы позаботитесь об этом. В Бетезде есть дом на Брэдли-бульвар. Мэнло получил там жилье от организации на время выполнения работы. Мы должны навестить его, узнав, чего хотел твой напарник. Идите туда, и ваши головы разнесут на мелкие кусочки. Хотелось бы мне на это посмотреть». Они заставили его сообщить адрес, потом связали и засунули в шкаф. Причем знали, что больше не вернутся сюда.